В полвосьмого шотган скинул смс-ку «ВИП-6», и я пошел на встречу с Акеми. Все ВИП-комнаты были однотипны и различались только цветом. Номер 6, любимая комната вумен-босса, была красно-белой. «Держи!» С этими словами мне на колени упали две папки, синяя и зеленая. «В зеленой чуть ли не идеальное для тебя задание. Дом за городом, в отдалении от людей, так что можно палить напропалу, и никто не услышит. В особняке, кроме учителя, он же хозяин дома, присутствуют только охранники. Но они так, для маскировки и авторитета, ничего из себя не представляют. Официальная цель — связка ключей. Ночью он всегда кладет их в свой сейф. Сам учитель — адепт огня, про которых ты немало знаешь. Я тоже много чего видела, так что могу дать пару советов. Судя по фотографиям, обычный особняк в японском стиле с парком, прудиком и садом камней. А вот сам учитель косил под ковбоя, что на фоне такого дома выглядело диковато. Неприятный тип, — заметил я, глядя на фотографию. Ага, а еще он любит маленьких мальчиков. И учитывая, что ты терпеть не можешь подобных неформалов, тебе даже в этом повезло с твоей целью. Убивать проще будет. Убивать всегда трудно, — сказал я, задумчиво просматривая остальную информацию. Импульс смерти одинаков и у грешников, и у праведников. Что, прости, импульс смерти? Пожалуй, лишнее сболтнул. Ну да что ж, теперь я чувствую момент смерти человека. И это, поверь мне, неприятно. Терпимо, но неприятно. Тот же зомби так стал наставником ведьмаков в моем мире. Однажды он не смог убивать. Редкое событие среди таких, как я. Все мы чувствуем смерть, но это не мешает нам приносить ее людям. А вот зомби, и немногих таких, как он, буквально крючит, если кого-нибудь убьют в пределах их чувствительности. Причем от силы и опыта ведьмака это не зависит. Бывало, и в самом начале карьеры такое случалось. А бывало, как зомби уже в конце. Сам он, например, был мастером. Вроде как даже с абсолютами подобное происходило, но не на моей памяти. А может, ну его нафиг, этого учителя? Придумаем что-нибудь другое. Нормально все, ни он первый, ни он последний. Но не говорить же ей, что у меня за спиной не одна тысяча трупов. И ничего, в своем уме пока. Ты, конечно, лучше знаешь, но все же... Ладно, тебе и вправду видней. И слегка покачав головой, продолжила. В синей папке собрана информация на менее удобную цель. Прямо скажем, все гораздо хуже, кроме, пожалуй, удаленности от цивилизации. Там тоже можно не стесняться в средствах. Сразу предупреждаю, мне крайне выгодно, если ты там всех перебьешь. Но хозяин особняка, он же тамошний босс, должен выжить. Так вот, рядом со своим хозяином всегда присутствует учитель и пара ветеранов. Ну и без массовки не обойтись. Учитель — адепт льда, ветераны — песка и ветра. Неприятная парочка между нами. Их лучше выносить по одному, уж больно притерлись они друг к другу и в паре играют на загляденье. Среди массовки могут встречаться воины, ну, немного, 2-3. Официальная цель — статуэтка, очень дорогая. Не настолько, чтобы продавать, по крайней мере, мне, зато очень хороша в качестве подарка какому-нибудь аристократу. Я глянул на фото этой статуэтки. Ну, что тут можно сказать? Животное. Скорее всего, енот, вроде как из глины. Никогда не понимал японского искусства. И что в ней такого дорогого? Она работа Минамото Рамы, известного скульптора эпохи Мэйдзи. Не слышал. Эх ты, вот ведь молодежь пошла. Чего-чего? Я, кажется, ослышался. Она себя в старухе записала? Совсем, говорю, таких образованных людей, как я, среди молодежи мало становится. — А, да-да, согласен. Я так понимаю, после уничтожения рода Минамото подобные вещи только дорожают? — Такие вещи всегда дорожают. — Это да, права, конечно. Так что ты там поосторожнее с главным зданием. Уж больно статуэтка хрупкая. — Понятненько. — А особняк-то у мужика ничего, так в европейском стиле. Скорее, американском. Опять почувствовал себя бескультурщиной. В целом этот вариант сложнее, но и бонусов с него больше. Я правильно понял? Да, в случае смерти даже одного учителя я смогу начать претендовать на его территорию. — А? — помахал я зеленой папкой. — Слишком далеко от меня. Вот интересно, я с трудом убедил ее, что смогу справиться с учителем, а она уже предлагает мне вариант с еще и двумя ветеранами. К чему бы это? — Скажи, Акеми, а с чего ты взяла, что я возьмусь за подобное? — постучал я пальцем по синей папке. — Помочь я не против. Но плюс два ветерана — это вам не раз плюнуть. — Ты умеешь внушить уверенность, — усмехнулась мне в ответ, чуть покраснев. — А если вдруг есть зеленая папка? — Ну что ж, пусть будет синяя. Тогда я делаю заказ у посредников. Валяй, сегодня-завтра я его возьму. Деньги я тебе возвращаю на всякий случай. — Как возвращаешь? С чего такая щедрость? — Я иду убивать. А все остальное так, прикрытие. — И? — осторожно спросила Акеми. — Если ты когда-нибудь предложишь мне повторить подобное, мы с тобой поссоримся. Я убиваю только для себя, для своих целей. И сейчас именно ты примазалась к моим целям. Если предложение поступит от тебя, все будет наоборот, а это для меня неприемлемо. — Слишком расплывчатые условия, так что давай без поссоримся. Я просто многое не понимаю. Если вдруг ляпну что-то не то, ты просто меня поправишь. Договорились? Языкастая. Будь по-твоему, но не советую тебе перегибать палку. Я очень трепетно отношусь к своим принципам. А к своим словам? Вот бабье приставучее. Сказал же, что подумаю. Да что тут думать? Раз и все. А дальше для удовольствия. Сначала я должен быть уверен, что мой ребенок будет... что у него все будет нормально. А для этого все должно быть нормально у меня. Так что не сейчас. Вот герб получу, поднимусь, а там я о детях подумаю. Да я к тому времени от старости помру. Как низко ты меня ценишь. Не волнуйся, лет через пять все будет. 5 лет? Да я тебя раньше изнасилую. И черта с два, что получишь. Я умею быть убедительной. В постели все мужики — животные, а женщины — самки. А как иначе-то? Любили бы вы нас, будь по-другому. Вот так у нас и заканчиваются в последнее время важные разговоры. У этой озабоченной потомством молодой красивой девушки подобное стало традицией, кажется. Возвращался домой уже затемно, и что бы вы думали, нарвался на разборки. Вообще-то в этом месте постоянно что-то случается. Это сейчас я знаю, что именно здесь проходит граница квартала Кояма с внешними территориями, а раньше просто удивлялся, почему тут постоянно кто-то с кем-то дерется. Однако данная стычка была не совсем обычной. Если условно отнести обитателей квартала к своей стороне, то сейчас четверка чужаков окружила одного, но весьма боевого и не собирающегося сдаваться кота. И, судя по всему, эти четверо псов явно не поиграть собираются. А уж о том, что они не намерены выпускать свою добычу, четко говорит их невнимательность. Так уж получилось, что в этом мире, в отличие от своего, мне постоянно приходится гонять собак. Хотя я их очень уважаю и вообще благожелательно к ним отношусь. У меня у самого там дома был пес с весьма непростой судьбой. Но в этом мире я жил в квартале, в котором было дофига собак и одна боящаяся их соседка. Так что мне пришлось разбираться с каждым четвероногим в квартале, прежде чем шина подросла и переборола свой страх. В процессе гонения я перезнакомился, кажется, со всеми псами квартала. Неудивительно, что, нарываясь на разборки между двумя группировками собачьих войск, я вставал на сторону тех, кого знаю. Так и получалось, на чьей бы территории я ни находился, от меня шарахались в сторону. Но стоило мне оказаться рядом с двумя различными фракциями, от меня убегали только чужаки, а свои залихватски облаивали убегающего противника и терлись у моих ног. В этот раз они так увлеклись осадой отбивающегося кота, который неизвестно как оказался на чисто собачьей территории, что до последнего не замечали моего появления. Вообще-то все это происходило в стороне от дороги, по которой я шел. Но если бы вы видели этого самоотверженного кошака, вы бы меня поняли. Пока я направлялся к месту сражения, он успел отбить 3 атаки, 2 раза провалить побег и 1 раз пойти в контратаку. И все это против серьезно настроенных дворовых псов. Прям кот-баюн какой-то. Ну, не мог я оставить на растерзание этого бойца с большой буквы. Подойдя вплотную, я вдарил Яки сразу по всем собакам, стараясь не задеть кота. Впрочем, никого убивать я не собирался, так что имел удовольствие видеть, как четыре матерых пса без лишних посторонних звуков развили невероятную скорость бега с места, а кот повернулся ко мне и был готов дать отпор новому противнику. Сев на корточки, я посмотрел ему в глаза и махнул в сторону, чтобы, мол, валил нафиг отсюда. В ответ он только зашипел. «Беги скорей, дурила! Эти собаки тут не единственные!» То ли мой тон так подействовал, то ли еще что, но кот, кажется, начал успокаиваться. Шерсть еще не улеглась, но уже заметно опала, шипение больше не слышалось, а сам он боком стал отходить от меня. «Правильно мыслишь, усатый. Здесь тебе явно будет непросто, так что давай уматывай шустрее». Секунда-другая, и вот о коте остались лишь воспоминания, а сам он растворился в темноте улиц. Надеюсь, больше он в такую ситуацию не попадет. На следующий день в школе за прогул мне ничего не было. Такое впечатление, что и не прогуливал. Ни слова, ни взгляда, как будто и не заметил никто. Эта суббота, как и следующая, была выходным днем, так что в пятницу домой я зашел только чтобы бросить портфель и переодеться. Меня ждал напряженный вечер, чтобы хорошенько подготовиться к заданию, и еще более напряженная ночь, за которую я должен убить учителя и выкрасть, если это можно так назвать, одну дорогую статуэтку. Фантик, систематически пропадавший всю неделю, на этот раз был у себя, и был он чем-то очень доволен. «Ты что сияешь? Обворовал кого-то?» «Хо-хо, Синдзи, прошли мои золотые дни, так что нет, не обворовал. Но куш срубил немалый», — ответил мне улыбающийся Фантик. «И куда тебе столько?» — заметил я. «С твоими запросами я сильно сомневаюсь, что ты истратил те деньги, которые получил за отсидку. Денег много не бывает». «Это если их тратить. Ты же только зарабатываешь. Я что, лезу в твои дела? Отвали ты от моих». «Грубовато как-то». «Ладно, ты прав. Только успокойся, никто не собирается считать твои деньги, тем более я». Смущенный своей вспышкой, старик отвернулся и начал перебирать вещи на столе. «Извини», — буркнул он. «Ни о чем таком я не думал. Просто, как бы это сказать, больная тема, в общем. Дело, в принципе, не в деньгах». И, тяжело вздохнув, повернулся ко мне. «Это наследство. Мне, старику, уже давным-давно ничего не надо. Но у меня есть внуки, и вот им средства не помешают. Ты извини, если что, просто я от тебя про внуков и не слышал ни разу. И вдруг больная тема. Можешь мне рассказывать, но если тебе нужна помощь, только скажи». «Помощь? Нет, помощь мне уже не нужна. Больная тема не сами внуки, а их отец, мой сын». Я не стал нарушать взятую им паузу. Захочет, расскажет, не захочет, тему переведет, что будет означать «не лезь». А вот недосказанностей умный старик оставлять не будет. Знаю я его. Но это не секрет, просто и вправду больная тема. Если ничего не горит и тебе не нужна помощь, то давай не будем вспоминать то, что причиняет боль, — сказал я осторожно. «Да нет, раз уж зашел разговор, надо пояснить. Это и тебя немного касается». «Даже так? Тогда не стоит говорить об этом в мастерской. Пошли в гостиную, заодно и жахнем по стопочке». «А тебе можно? Как на дело-то пойдешь?» «Пора бы уже заметить, что на меня спиртное действует слабее, чем на обычного человека. Да и до ночи успею протрезветь. Или произвести экстренное обновление организма. Я не то что протрезветь. Яд в крови уничтожить могу. Неорганический. Органику и так переработаю». «Мой сын состоял в клане Кояма», — начал Фантик, разливая джин по стаканам. «И попал он туда не просто так. Я могу сколько угодно кичиться своими знаниями, но мой сын был лучшим. Сами боги вложили в него способности к технике. Лучшего технаря не было в Японии и сейчас нет. Его дети, мои внуки, подбираются к его уровню, но пока объективно все же хуже, чем он. Мне больно, когда я думаю, чего мог добиться сын, не соберись он на тот остров вместе с молодым Аматеру. Я ненавижу клан Хэй, ненавижу всеми фибрами души», — затряс он в гневе. «Я готов сдохнуть, лишь бы просто напакостить им». Это было обычное присутственное место Синдзи. Этот чертов остров был абсолютно никому не нужен. Он всего лишь показывал, что окрестные воды — зона ответственности клана Кояма. И они 8 часов обороняли место, которое должны были взять за пару часов. Молодой Аматеру отбивался от хейгов. Да ни с чем он не отбивался, то, чем он владел, и силами-то назвать нельзя. А он не только защищался, но еще и нападал. Мой сын держал периметр базы. Вся техника проходила через его руки. Под пулями, под снарядами. Он чинил турели и боевые роботы прямо там, на поле боя. Конечно, он был не один, но что там какая-то горстка? 20 минут, Синди. Они погибли за 20 минут до подхода подкрепления. Так что, да, я очень недолюбливаю Кояма Кенту. Умом я понимаю, что он спешил как мог. Я отлично помню ту суету, что здесь творилось. Но жалкие 20 минут. На том острове выжил лишь один человек. О, да, их чествовали как героев. Вот только что до этого нам, родителям и детям. Мой сын должен был получить герб, стать основателем нового рода в составе клана. А это не так-то просто, имея за спиной лишь навыки техники, какими бы они ни были. И что? Отец умер как герой, которым они сами его назвали. А дети так и не получили герб, обещанный ему и его семье. Теперь им для этого нужны деньги, чтобы, видите ли, соответствовать стандартам клана. Власть, влияние, деньги или навык, которым обладал их отец, гениальный техник. В теории я понимаю главу клана, но лишь в теории, Синди. Неужто сын своей жизнью и смертью не заработал своей семье этот чертов герб? Я стар парень. Я на пару лет старше старика Кента, и мне не нужны эти деньги. Я лишь хочу, чтобы мои внуки получили то, что им причитается. Я не пошел в клан. Слишком мутное прошлое, которым мог запятнать сына, и много лет был отрезан от своих внуков. Да и сейчас кто я им? Никто. Они даже не знают про меня. Ну, точнее, знают, но не то, что я их дед. Пусть так и будет. Но это не значит, что я забыл, кто они для меня. И я могу им помочь. Пусть так, пусть всего лишь деньгами. Не верь ему, Синди. Для Кояма Кенты есть лишь клан и его род. А все остальные — лишь фигуры, которыми можно пожертвовать. Ну, как и везде, Фантик, как и всегда. Сколько денег надо, ты не в курсе? Да кто же скажет, сколько у его рода денег? Одному поколению явно не накопить. Это ты зря. Порой за одно поколение можно умудриться миллиардером стать. Не в этом мире и не таким, как я. На этот счет еще будем думать. Но знаешь, мне казалось, что получить герб несколько проще. Ну, вообще-то герб получить просто, но вот в составе клана герб тебе, может, и дадут, а вот дальше попасть в клан человеку или семье не то, что войти целым родом. Собственно, мне и не надо в клан входить, главное — род основать, так что все путем. Ладно, Фантище, буду держать руку на пульсе. Ты меня знаешь, чем смогу — помогу. А пока пойдем, поможешь собраться, ночка мне предстоит не из простых. «Мышь! Я же не знал, босс, я же не специально. Иди сюда, грызун чертов. Босс, успокойся. Это же всего лишь бутылка, грязная и неказистая. Ну, выбросил и выбросил». «Это антиквариат, урод! 300 тонн рублей весом!» «Так я же не знал, босс. Это я уже слышал. Теперь подойди ко мне и выслушай ответ». «Не-не, босс, мне отсюда все слышно. Иди сюда». «О, у меня же машина не мыта, я пойду, пожалуй, если что». «Стоять, вредитель! Не заставляй меня бегать за тобой». «Так вы тут посидите, успокойтесь, а я пока машину помою». «Ты куда пятишься, засранец?» «Лучше сам подойди. Обещаю, умрешь быстро и без мучений. Не доводи до пыток». «Ну, босс, ну что вы в самом деле? Я вам другую достану, лучше прежней. Даже вымою ее». «Не надо так трястись, вы пугаете меня, босс». «Босс!» Разъяренная до крайности, женщина наступала на крупного мужчину, сжимая и разжимая кулаки тянущихся к нему рук. «Я, пожалуй, побегу, босс, а то машина и все такое». «Убью, убью вредителя», — шептала женщина. «Все, я побежал». «Стой, стой, гаденыш, хуже будет». Двое присутствовавших при этой сцене в комнате отеля мужчин переглянулись. «Злобный же ты мужик, Ли. Это будет ему уроком. Нечего изображать из себя уборщика в гостиной, Атян». «Да ну, так это урок, а я-то думал, что ты просто веселишься». «Не без того, конечно», — усмехнулся чересчур крупный китаец. В этот момент раскрылась дверь в номер, и в комнату заглянул еще один мужчина, не менее крупный, чем первые двое. «Что у вас тут происходит?» Что мышь опять сотворил? Выбросил антикварную бутылку, — ответил японец. Это ту, что Ли из мусорки достал? Ага. Ну и злобный же ты мужик, Ли. Нормально все, пусть развеются. Вот и иди развейся вместе с ними, а то наша малышка там по всему отелю бегает с всего лишь одним телохранителем. Эх, — произнес Ли, поднимаясь с кресла, — вот этого я не учел. А может... Иди, иди, веселун, у меня сегодня тут дежурство. А... Да ты офигел, Ли, — сказал на это сидящий в кресле мужчина. Сам довел до такого, сам теперь и бегай за ним. Эх, — проводив взглядом китайца, мужчины переглянулись. Доведет он когда-нибудь, а тян... Будут уже за ним бегать, — сказал вошедший. И, присаживаясь на освободившееся место, продолжил... Разговор есть, Дзуно. Дай догадаюсь, по поводу убийства учителя? Скорее, по поводу последствий. Думаешь, все-таки начнется буза? Глава гильдии не позволит малышке усилиться. И причина для остальных у него есть? Ага, ага, женщины и все такое. Но ее это не остановит. Войну с половиной гильдии мы не потянем, — покачал головой Исиотама. Кого-то мы сможем отговорить от активных действий, а кто-то и сам не полезет. Потому и говорю про половину. Да, потер переносицу Дзуну. Малыш выступит на нашей стороне. Не сразу. Только если нам совсем туго придется. Его и малышка раньше не позовет. Да и мало будет одного человека. Вот куда ты клонишь. Хочешь в Россию позвонить? А что нам еще остается? Сомневаюсь, что они отзовутся. Сергей-то мертв, Серега. Ему бы они помогли без вопросов, а вот нам... Даже не знаю, сильно сомневаюсь. Мне кажется, что помогут. Серый бы сорвался. Да и что мы теряем? Ты прав, Исикун, откажут и откажут. Главное, момент правильно подобрать. Чтобы закрутиться, все успело. И у них было время на сборы. Ты прав, слишком рано нельзя. Иначе начинать нам придется, что нехорошо. Да и Атян по голове не погладит. Она в любом случае будет против. Неважно. Найтов поручил нам заботу о ней, так что неважно, — сказал Дзуну, невидяще уставившись в окно. — Согласен. Значит, начинаем подготовку к войне. Если русские откажут, надо суметь дать достойный отпор. Займись схронами, а я осторожно займусь поиском новых людей. Ну, пусть тогда Ли займется оружием. Он сможет провернуть все незаметно. А мышь? Ну, он сильнейший из нас. Ну да, пусть крутится рядом с малышкой. И вдруг усмехнувшись, Исиотама покачал головой. Вызывает огонь на себя. Пусть, улыбнулся Дзуну. Тогда я поговорю с Акеми. Она поди тоже не дура и все понимает. Ты прав, незачем разводить секретность там, где от нее только вред. Про русских только молчим. Ну, само собой.